Мы боролись, как тигр с удавом. Удавом был Блюменталь. Я и оглянуться не успел, как он выторговал 1500 марок в свою пользу. У меня затряслись поджилки. Я сунул руку в карман и крепко сжал амулет Готфрида. «Господин Блюменталь», — сказал я, заметно выдохшись, — «уже час дня. Вам, конечно, пора обедать. Любой ценой я хотел выбраться из этой комнаты, в которой цены таяли, как снег». «Я обедаю только в 2 часа», — холодно ответил Блюменталь. «Но знаете что? Мы могли бы совершить сейчас пробную поездку». Я облегченно вздохнул. «Потом продолжим разговор», — добавил он. У меня снова сперло дыхание. Мы поехали к нему домой. К моему изумлению, оказавшись в машине, он вдруг совершенно преобразился и добродушно рассказал мне старинный анекдот о кайзере Франце Иосифе. Я ответил ему анекдотом о трамвайном кондукторе. Тогда он рассказал мне о заблудившемся саксонце, а я ему про шотландскую любовную пару. Только у подъезда его дома мы снова стали серьезными. Он попросил меня подождать и отправился за женой. «Мой дорогой толстый кадиллак», — сказал я и похлопал машину по радиатору. «За всеми этими анекдотами бесспорно кроется какая-то новая дьявольская затея. Но не волнуйся, мы пристроим тебя под крышей его гаража. Он купит тебя. Уж коли еврей возвращается обратно, то он покупает. Когда возвращается христианин, он еще долго не покупает. Он требует с полдюжины пробных поездок, чтобы экономить на такси, и после всего вдруг вспоминает, что вместо машины ему нужно приобрести оборудование для кухни. Нет, нет, евреи хороши, они знают, чего хотят. Но клянусь тебе, мой дорогой толстяк, если я уступлю этому потомку строптивого Иуды Маковея еще хоть 100 марок, то в жизни не притронусь больше к водке». Появилась фрау Блюменталь. Я вспомнил все наставления Ленца и мгновенно превратился из воина в кавалера. Заметив это, Блюменталь гнусно усмехнулся. Это был железный человек. Ему бы торговать не трикотажем, а паровозами. Я позаботился о том, чтобы его жена села рядом со мной, а он на заднее сиденье. «Куда разрешите вас повезти, сударыня?» — спросил я сладчайшим голосом. «Куда хотите», — ответила она с материнской улыбкой. Я начал болтать. Какое блаженство болтать с таким простодушным человеком! Я говорил тихо, Блюменталь мог слышать только обрывки фраз. Так я чувствовал себя свободнее. Но все-таки он сидел за моей спиной, и это само по себе было достаточно неприятно. Мы остановились. Я вышел из машины и посмотрел своему противнику в глаза. «Господин Блюменталь, вы должны согласиться, что машина идет идеально». «Пусть идеально, а толку что, молодой человек?» — возразил он мне с непонятной приветливостью. «Ведь налоги съедают все. Налог на эту машину слишком высок. Это я вам говорю». «Господин Блюменталь», — сказал я, стремясь не сбиться с тона, — «вы деловой человек. С вами я могу говорить откровенно. Это не налог, а издержки. Скажите сами, что нужно сегодня для ведения дела? Вы это знаете. Не капитал, как прежде, но кредит. Вот что нужно. А как добиться кредита? Надо уметь показать себя. Кадиллак — солидная и быстроходная машина. Уютная, но не старомодная. Выражение здравого буржуазного начала. Живая реклама для фирмы». Развеселившись, Блюменталь обратился к жене. «У него еврейская голова, а? Молодой человек», — сказал он затем. «В наши дни лучший признак солидности — потрепанный костюм и поездки в автобусе. Вот это реклама. Если бы у нас с вами были деньги, которые еще не уплачены за все эти элегантные машины, мчащиеся мимо нас, мы могли бы с легким сердцем уйти на покой. Это я вам говорю. Доверительно».